Глава 6. Последний из штурмовиков падает грудой мертвого железа, крови и мяса внутри доспехов. В установившейся тишине отчетливо слышны приближающиеся шаги. Руки в кожаных перчатках приподняли один из лежащих на полу шлемов штурмовой брони. Деталь доспеха отделилась легко. Содержимое серым прахом осыпалось на пол. Некоторые участки доспеха, подобно его хозяину, также начинают деформироваться и рассыпаться. Столь грозный вид и такое неудачное сочетание материалов. Органика в любом состоянии остается органикой. Не повезло вам с соперником. Ну, бывает. Макс стряхнул руки, очищая их от остатков праха. Куски искореженной брони упали на пол. Повернулся к замершим в ожидании членам экипажа. Разрушенный склад, мертвые солдаты. И это при первой высадке на планету. Хм, было видно, как Алиса напряглась. Стоило ли оно того? Серебряные глаза смотрели холодно, обжигающий ледяной взгляд. Еще в старой жизни под этим взглядом теряли контроль даже самые собранные люди. Но сейчас холод встретился с безразличием, вакуумом эмоций. Стоило. Опять тишина. Похоже, для каждого она звучала по-разному, но лишь Мирал оставалась по-прежнему весела. Значит, так оно и есть. В голосе больше не было холода. Ничего, лишь констатация. Нам пора возвращаться на Ворон. Возможно, скоро отбытие. Все станет ясно завтра. Ах да, Мирал. О твоих прогулках стоит поговорить отдельно. Приму, голос стал игривым, любое наказание. Дальнейший разговор был прерван вызовом коммуникатора. Да, мистер Фокси, я вас слушаю. Небольшой отчет перед завтрашней встречей. Продавец проверен. Один из смотрителей станции корпораций. Довольно большая шишка, если бы не тот факт, что его станция находится в экономически бесперспективной системе. Не повезло мужику. Вроде бы и шишка, а вроде бы и нет. Если бы его станция не межевала с нашими системами, так и вовсе бы под списание попал. Приторговывает казенным добром? Хотя для меня это не имеет значения. Главное – качество. На этом нужно акцентировать особое внимание. Вы правы. Хотя я бы сказал, что он скорее продает все, до чего смог дотянуться. У него есть не только различные искины разной степени целостности, но и энергоэлементы, детали, даже небольшой запас армейских сухпаев. Но это странно. Корпоративники так не работают. Слишком открыто, даже непрофессионально. Слишком для них торопливо. И слишком много, слишком. Больше похоже на пиратов, что ради минутной выгоды сбывают все награбленное. Я думаю, у него заканчиваются финансы. А еще он от кого-то бежит. Может, от корпораций? Но тогда непонятно, почему они же его не ищут. За ним нет хвостов. Никаких. Странно это все. Странный, говоришь? А где его найти, не подскажешь? Хочу сам увидеть и побеседовать. Нет, «Извините, но у нас так не делается. Договора, они и нужны для того, чтобы все шло по обоюдному согласию и комфорту сторон. Давайте так, завтра проводим встречу согласно договоренностям. Ну, а потом... Потом вы отбываете, а он уже не мой клиент». «Понятно. Хорошо. Это интересно. А еще интересно то, почему именно мне делается такое предложение. У меня будет для вас ответная просьба. Вы ее исполнить способны. Он нет. Но это позже. Уж извините, я еще не готов ее озвучить. Будем считать, что платой за столь неясные условия будет ваша возможность отказать мне в этом. Как видите, все риски я беру на себя». «Справедливо. Ладно, вижу, вы не готовы сейчас это обсуждать. Вернемся к нашим непосредственным делам. Стоит ли у него вообще закупаться?» «В общем, да. Тип непонятный, но товар продает честно, согласно заявленному качеству. Это качество даже датируется правильно. Я попросил сестренку сверить по базе железа парочки его иск-инов. Неплохие болванки. Не очень удачная попытка копировать армейские иск-ины имперцев, но работа достойная, качественная. Правда, прошивки немного устаревшие, но это не проблема. Сестра доведет до нужной кондиции, будут ничуть не хуже имперских». «Интересно. Спасибо за звонок. Жду вас в доках, как и договаривались». Как показывает практика, если кажется, что все идет хорошо, это только кажется. Не прошло и пары часов, как позвонил все тот же Фокси, очень недовольный. «Он изменил условия сделки! Это ни в какие рамки не лезет!» «Подробнее». «Звонит он мне полчаса назад и говорит, что не может ждать. Нужно провести сделку как можно раньше. Вот сейчас прямо хватай все и беги. У нас так не делается. Это выглядит некрасиво». «А сам как думаешь?» «У нас тут всякое бывает. Может, долги нашли своего героя. Он хочет встретиться в торговых доках. Район, в общем, спокойный. Деловой. В качестве извинения предлагает скидку. Еще накинет, если выкупите у него все иск-ины сразу. Звучит вкусно и выгодно, но так не делается». «Хорошо, я тебя понял. Не переживай, никаких претензий к тебе у меня нет. Можешь передать, что встреча состоится. Думаю, часам к 3 ночи я успею уладить все свои проблемы и подготовиться к встрече. Для него это и так будет слишком щедро. Я бы вообще расторг сделку. Но дело ваше. И, сэр, пожалуйста, раз все-таки идете, имейте при себе оружие. Техника безопасности, так сказать. За меня можешь не переживать. Заберу тебя в начале 4-го и отправимся прямиком туда. Кстати, ты говоришь «торговые доки». И в чем разница? У нас принято их различать. Это не правило, просто если у дока стоит пометка «торговый», то это значит, что он может принять корабли большого тоннажа. Это раз. К доку примыкают вместительные склады и жилые помещения. Это 2. И 3 Это сонмы перекупщиков и разного рода юристов, что сразу же состряпают тебе на месте любой контракт и сделку. Не скажу, что в обычных доках такого нет, но там размах куда шире и заточен под торговцев средней руки и крупней. Обычному обывателю там будет не то чтобы дорого, скорее некомфортно. Такие дела. Значит, говоришь, жилые помещения примыкают к докам? В голосе информатора прорезались старые смешливые нотки. Вы очень догадливы и мыслите в интересном направлении. Но я уже упоминал, как будет лучше. И не по связи. Понял. До встречи. Мне нужно к ней подготовиться. Я вас очень хорошо понимаю. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Коммуникатор затих, но установившаяся тишина была недолгой. Зео, можешь связаться с профессором? Безусловно. Соответствующие директивы были мною установлены перед отправкой. Хорошо, тогда готовь связь. Это займет пару минут. Работай. Так, теперь Рафаль. Есть дело. Безмолвная фигура тут же появилась за спиной мага. Ни шороха, ни звука. Обеспечение безопасности завтра на тебе. Район торговый, на карандаше, поэтому мне лучше лишний раз не светиться. Ты же у нас чистый физик. Случись недопонимание, и твое вмешательство будет выглядеть куда естественней моих способов. Пусть думают, что ты у нас новый армейский прототип. На этом все. Старайся завтра поменьше быть на виду. Ни слов, ни жестов. Черная фигура просто сделала шаг назад, пропадая в тенях помещения. Теперь ты. Да, ты, выходи уже. Хозяин всегда знает, где меня найти. Это так волнующе. За спиной, где миг назад стоял Рафаль, появилась теперь уже Мирал. «Да что вам там, медом намазано? Стань нормально, когда я с тобой разговариваю!» Звонкий смех с легкой хрипотцой в ответ. Невесомый силуэт проплыл по воздуху, остановившись напротив командора. «Я не буду затевать лекций, потому как четких команд я тебе не давал. Пусть так, но впредь о своем желании полетать зайцем предупреждай меня заранее». «Хорошо. Теперь о деле. Завтра будет проведена сделка. Так или иначе, но мы свое получим. И все же, если все пройдет благополучно, проследи за нашим нетерпеливым другом. Слишком много за ним странностей. Как и сказал Фокси, в корпорациях так не делают. Больше похоже на пиратов. Или кого поинтересней. Возможно, наши друзья. Я разговаривал с князем. Как оказалось, тут связь есть. Так вот. У корпоративников что-то случилось на фронтире. Все молчат как мыши, но иголку не утаишь. Космос слишком тесен. Предположительно, он из тех систем, и информация такого уровня пойдет нам на пользу. Или нет? Я не знаю. Это пробный камень, но за эту ниточку стоит потянуть. Все равно скоро отбытие. Отчего не воспользоваться ситуацией? Поняла. Выполню все в лучшем виде. Ах да, И давай без вот этого «хозяин». Ответом же была еще одна порция заливистого девичьего смеха. Силуэт растаял полностью. Все чаще ловлю себя на мысли, что слишком я мягок стал. Ладно, вернемся, натравлю на нее Лиране. Она похуже любого прапорщика. Зео, что со связью? Установлено! Хорошо, включай. Мигнувшее изображение сменилось сосредоточенным лицом Дока. «Связь проверена! Канал безопасен! Здравствуйте, командор! Я так понимаю, возникли проблемы?» «В общих чертах. Как вы поняли, мне не удалось найти мощный иск-ин по типу Зео, к тому же еще с маневренного корабля. Но есть возможность приобретения партии иск-инов. Насколько я понял ранее, они были установлены на фрегатах, может, крейсерах. Точной информации нет. Предложена целая партия. Я хочу от вас услышать, возможно ли тандемное подключение». «Понимаю. Интересно. Работа нескольких иск-инов в одной группе возможна. Что-то подобное я уже пытался проделать с поврежденными иск-инами, но это другая история. Подытожу. Берите смело всю партию. Думаю, при должном перераспределении задач мы получим не только тандем, но и сможем ускорить работу. Ворон – корабль блочный, поэтому такое решение будет даже более удачным. Расточительным, но удачным». «Отлично. После закупки всех иск-инов пришлю вам их характеристики. Сможете начать работу до нашего возвращения. Буду вам крайне признателен». «Хорошо. Конец связи». Несмотря на опасения Фокси, встреча прошла довольно буднично. Можно сказать, стандартно. Одно из частных складских помещений дока было открыто. Там находилось большое количество совершенно разномастных ящиков. Было заметно, что их недавно двигали. В одном углу они были сложены достаточно халатно, неаккуратно. Но одинокий большой контейнер был расположен в стороне и сразу бросался в глаза. Рядом с ним стоял низенький, слегка полноватый мужчина. В общем и целом, ничем примечательным, кроме своего крика, не выделялся. А вот крик – это да. Там, где не было возможности зацепиться глазу, уши страдали на полную. Сверяясь со своим планшетом, мужчина периодически орал на группу работников погрузки складов. Те, в свою очередь, лишь тихонько ругались сквозь зубы, заново переставляя очередной не так поставленный контейнер или ящик. Основная их работа заключалась в погрузке большого тягача, который забивали всем без разбору. Такие тягачи стояли на балансе сервисной службы доков и служили в основном для погрузки-выгрузки грузов прибывших кораблей. В данном случае велась активная погрузка корабля. Все вещи из склада сейчас перевозились на недавно закупленный мужчиной грузовой корабль. Это и еще множество других нареканий, замечаний и просто жалоб выслушали все грузчики. И все это уже не раз подорванным, скрипуче-визгливым голосом. Поэтому работа шла активно и без излишней болтовни. Лишь бы только заказчик молчал. Кстати, похоже, сам мужчина прекрасно это знал и активно этим пользовался. И пусть нареканий было много, замечаний еще больше, да и просто болтовни и криков предостаточно. Важного было сказано сущие крохи, и то ничего такого, о чем не мог бы узнать любой, заплати немного денег правильным людям. Как итог, можно сказать, что командовавший погрузкой был все же немного сложнее и хитрее, чем мог показаться. Он, кстати, и был тем самым продавцом иск-инов. Сами же болванки находились в отставленном отдельно контейнере, о чем свидетельствовала недвусмысленная подпись, сделанная на скорую руку в углу контейнера. Аналог местного такси подъехал вплотную к этому оживленному складу. По-прежнему недовольный Фокси, стоило ему только выйти, сразу же направился к мужчине. «Джонс, у нас тут так делать не принято, говорю тебе еще раз. Придется хорошо скинуть моему клиенту, и это не обсуждается. Но вы все же тут, а скидку я вам обеспечу. Вы не найдете выгоднее условий, хоть всю планету обыщите. Итак, берете или нет?» Мужчина отвлекся, полностью переключившись на нас. «Сестра дает добро. Если вас устраивают условия, она сразу же их перепрошьет и обновит, а также удалит некоторые ненужные настройки. Все, разумеется, под мою ответственность. Как и говорил ранее, качество среднее, но поправимое. Так вы берете или нет? Не задерживайте меня! Плотный график, господа, плотный график!» «Ничего, Джонс!» Похоже, к Фокси вернулось его прежнее раздражение. «Меняешь условия, заставляешь нас припереться в такую рань. Здесь ты не начальник». «Ну ладно». Начальственный пыл немного приутих. «Только недолго. Мне скоро надо будет уезжать». «Меня устраивают условия. Беру. Закончим с оплатой, и я заберу иск-ины». Командор внимательно осмотрел мужчину, а потом полностью потерял к нему интерес, словно и нет никого. Пару минут занял расчет. «Все, оплату получил! Мне пора!» «Постой! Джонс, пока мы не погрузим все в кар, твое присутствие обязательно!» Фокси отрывался по полной. Хотя условие распространенное, пусть и не всегда выполнимое. По обоюдному согласию сторон, скажем так. «Только быстрее! У меня сегодня намечено еще пару встреч!» «Успокойся, он уже подъезжает!» И уже выглянувшему водителю небольшого тягача. «Привет, Ник! Вези к моему дому!» «Привет, Фокси! Вижу, снова в деле! Нашел сестренке немного работы! И как она только тебя терпит! С ее-то золотыми руками давно могла найти местечко потеплее!» «Не здесь, Ник! Грузись! Дома расплачусь!» «Окей!» «Все, Джонс, мы закончили! Спасибо за сделку!» «Не за что! Хоть и цены у вас грабительские!» Человек вернулся к прерванной работе по погрузке большого тягача. «Капитан, работа займет некоторое время. Сестра обещала отдать готовые иск-ины уже завтра. Там и рассчитаемся». «Меня устраивает. Тогда до завтра. Давай, подвезу тебя. покажешь, куда приезжать завтра». «В этом нет необходимости», — улыбнулся торговец, еще раз доказывая свою прозорливость и опытность. «Готовые иск-ины будут доставлены непосредственно к вашему кораблю. Качество гарантирую, поэтому оплату произведете только после проверки и тестового подключения. Держите банковскую расписку, как гарант, что завтра я вам все отдам, а не убегу с ними». «Интересно. Я понял тебя. Тогда жду готовые иск-ины. До завтра». Парой часов позже на Вороне было устроено импровизированное собрание. «Не кажется ли вам, что этот торговец информацией слишком лоялен к нам? Фокси, да? Не та эта планета. Я даже в Империи встречала куда более халатное отношение. Алисия, словно статуя, стояла на капитанском мостике. Он сам озвучил условия, и я не услышал в его душе ни одного отголоска фальши. Ему нужна сделка с нами. Возможно, решил сыграть на темную лошадку. Видимо, парня хорошо прижала жизнь. Во время покупки иск-инов я видел, как удивился и обрадовался его друг. Парню давно не подворачивалась стоящая работа. Он поставил на меня случайно и не прогадал. Уже сейчас за разного рода услуги и просто информацию я выписал для него приличную по местным меркам сумму. А когда прибудут иск-ины, она многократно увеличится, если работа будет стоящей. Не слишком ли мы расточительны? Слишком, но не здесь. Все прекрасно понимают, что наши переплаты – это выплаты за молчание и дальнейшее сотрудничество. Безмолвная игра, в которую с удовольствием играют обе стороны. Ладно, но не станет ли он помехой, когда сделка закончится? По его словам и поведению я делаю вывод, что он считает меня, скорее всего, зажиточным корпоративником или, возможно, наследником богатой семьи из империи. Хотя Фокси и колеблется, но переубеждать я его не планирую. Пусть сам придумает для меня реалистичную легенду в своих глазах. Если все пройдет гладко, у нас появится на этой планете хороший контакт, который будет четко знать, что этот клиент не кидает. Пусть и случайное, но весьма перспективное приобретение. Но не стоит заострять на нем внимание. Мы уже не первый раз это обсуждаем, и этот вопрос я считаю решенным. С тобой, Алиса, я хочу поговорить о другом. Мирел выследила нашего суетливого продавца иск-инов, и мне все никак не дает покоя его персона. Говорят, бывший начальник, но ведет себя так, словно за душой ни гроша. Как-то все мелочно и суетливо. Что-то не так. Я чую гниль. Гниль в душе. Теперь я почти точно уверен, что он что-то знает, что ему не следовало. То, о чем говорил князь. Как я понял, Фокси на этот счет не против. Не его забота. Он умыл руки, дав тихое добро. Тогда почему нет? Почему вас интересует именно мое мнение? Взгляды Мирал и Рафаля несколько субъективны. Задуманное предприятие больше похоже на авантюру. Она не несет нам прямой пользы. Возможно, не несет. а, быть может, даже и вредит. Или наоборот. Все это лишь мои желания и ощущения. Поэтому хочу услышать твою точку зрения, как наиболее независимой во мнениях. Желание человека – это желание человека. Но желания командора обязательны к исполнению. Хорошо, я понял тебя. Тогда так. После получения иск-инов я отлучусь ненадолго. У меня с Мирал будет работа. Будь готова к экстренному взлету и уходу в варп. Вас поняла. После получения грузов корабль будет переведен на боевое дежурство. Команда передана ЗЭО для подготовки. Хорошо. Тогда остается дождаться наших иск-инов. Я к себе. Нужно немного подготовиться. Он изначально выглядел ненадежно. Алиса была спокойна, как всегда. Сейчас она стояла рядом со своим командором, который был занят крайне важным действием. Он барабанил пальцами. Судя по его виду, данное высокоинтеллектуальное действие было крайне важным и занимало все его внимание. На самом же деле Александр вот уже час как безуспешно пытался связаться с Фокси. Именно столько времени прошло с момента, когда магу должны были быть переданы перепрошитые иск-ины. Но коммуникатор молчал, и абонент на другой его стороне также не брал трубку. Тишина. Мерный стук пальцев. «Не сходится, Алиса! Не сходится! Слишком мелкая выгода!» Не оправдывает потери. Это баронство. Тут выгоду оправдывают любые средства. Но... Стоп! Коммуникатор ожил. Слушаю. Мистер Смит! Фокси выглядел встревоженным. Мне очень жаль, что я не вышел на связь ранее. Я уже сильно провинился, но вынужден вас просить забрать иск-ины самостоятельно. Они готовы, как мы и договаривались, но я не могу отлучиться. Во время работы сестре стало плохо, и ей не становится лучше. Я просто не могу ее оставить. В последних словах сквозило отчаяние. Кидай адрес. Я сам приеду забрать иск-ины, не беспокойся. Спасибо! Парень немного успокоился. Спасибо вам! Вот адрес! Тихий стон пробился задним фоном разговора. Стон полный боли. Да, сейчас помогу! Связь оборвалась. Коммуникатор погас. «Может быть, лову?» «Нет, Алиса!» Командор выглядел уставшим. «Кто бы ни находился рядом с нашим парнем, его время подходит к концу». «Вы поняли это через коммуникатор?» «Эта вещь настолько базовая, что не требует личного присутствия». «И каково ваше решение?» В любом случае нужно забрать наши иск-ины. Хотя, знаешь, похоже, мне становится понятна причина, по которой Фокси так со мной возился. Сестра? Да. Парень хотел через меня найти для нее лекарство. Ну, или что-то подобное. Я не уверен, но мысль ты уловила. Это имеет смысл. Собираемся. «Ага!» – коммуникатор издал короткий свист. «Пришли обновленные характеристики на иск-ины. Отошлю пока доку. Пока доберусь, как раз будем знать, стоило ли оно того. Алиса, останься пока на корабле. Это важно. Поняла вас. Рафаль, ты со мной. На тебе внешний периметр. Алые визоры шлема на миг блеснули. Мирал, на твое усмотрение. Конечно, с тобой. Хоть на край галактики. Ты, главное, паренька там не угробь. У меня на него планы. Я буду с ним нежна. А голос так и лучился весельем. Тогда выдвигаемся сейчас же.